В конце концов, иллюзорные звезды дивизиона новичков завершились, как и предрекал Тацуя. Ханока и Субару взяли первое и второе места. По окончанию матча Тацую вызвали в комнату для конференций и даже не дали возможности поучаствовать в наслаждении победой. Внутри Тацую ждали старшеклассники, они совершенно отличались от его ровесниц, которые были вне себя от радости. Старшеклассники полностью овладели своими эмоциями и спрятали их под серьезными выражениями. Майоми, Мари, Кацуто, Сузуне, Хаттори, Азуса. Присутствовали все из высшего командования первой школы. Кроме них еще стояли Кирихара и Исори по бокам. Учитывая, что члены команды получили серьезные травмы, естественно, что они не могли радоваться, но даже в этом случае их выражения были немного жесткими. Они будто боялись, что произойдет дальше. Особенно Хаттори, который, видимо, не знал, какое выражение принять, так что решил состряпать на лице маску совершенно неловким выражением. Такое просто не может закончиться хорошо, так что Тацуя мысленно подготовился. «Хорошая работа. Благодаря тебе мы получили гораздо лучший результат, чем могли надеяться», проговорила Майюми нормальными, более официальными словами. Перед тем, как она это сказала, Тацуя обострил чувства и заметил, как она на мгновение переглянулась с Кацуто. «Это все благодаря усердию игроков», Тацуя ответил тоже расплывчато. Он не чувствовал такое напряжение с тех пор, как был зачислен в команду. «Конечно, заслуга Митсуи-сан и Сатоми-сан такая же, как и других, кто неустанно тренировался для достижения такого результата. Однако все признали, что твой вклад, Тацуя-кун, является ничем иным, как выдающимся. У нас не было неудач во всех матчах, за которые ты ответственен. Лишь благодаря тебе мы гарантированно займем по очкам, по крайней мере, второе место в дивизионе новичков. Большое спасибо». Тацуя кратко и осторожно поклонился. Они продолжали смотреть вперед, когда ждали, пока разговор продолжится. Однако Майюми не приходила к делу. Тацуя медленно поднял взгляд и увидел, что Майюми глазами остановила Кацуто. Похоже, о том, что хотел разъяснить Кацуто, было трудно говорить. Что же это? Что требует такой нерешительности? Наконец, поняв, что Тацуя пристально на нее смотрит, Майюми, видимо, решилась, а она ненадолго закрыла глаза. «Как я и сказала ранее, даже если нас снимут с кода Монолита, нам и так будет гарантировано второе место в дивизионе новичков. Сейчас разница между первой и третьей школой – 50 очков. Если на коде Монолита третья школа займет второе место и выше, они займут общее первое место в дивизионе новичков. Мы сохраним первое место, только если они получат третье место или ниже. В таком случае огромного разрыва в рейтинге дивизиона новичков не будет. Это и было целью Тацуи остальных для всеобщих очков турнира. Так чем же они так обеспокоены и зачем сюда вызвали меня?» Тацуя сейчас тоже забеспокоился. «Перед началом матча дивизиона новичков разве мы не посчитали, что этого будет достаточно?» Майюми уже чувствовала растущее недовольство в его голосе. На ее подавленном выражении лица начали появляться намеки на небольшую утомленность. Голос был тревожным и неистовым. «Поскольку мы зашли так далеко...» Тем не менее, она не успокоилась, чтобы все пересмотреть, но вышла на финишную прямую. К этому времени Тацуя уже догадался, чего они от него хотят. «Мы желаем занять общее первое место в дивизионе новичков». В какую-то секунду интонация Майюми вернулась к обычной. «Ты знаешь, что на код Монолита третья школа выставила Итидзё Масаки и Китидзё Дзишинкура?» На вопрос Майюми Тацуя кратко ответил «Да». «Замечательно. Пока оставим в стороне Итидзё-куна, ты знаешь о нем больше. Когда эти двое в команде, вероятность того, что они проиграют на отборочном этапе, чрезвычайно мала. Если нас снимут с кода Монолита, вероятность нашей победы в дивизионе новичков тоже исчезнет». «Значит, вы хотите, чтобы я...» «Итак, Тацуя-кун, можем ли мы положиться на тебя в замене Марисаки-куна и других в коде Монолита?» Как и догадывался Тацуя, они хотели от него именно этого. «Могу я задать пару вопросов?» «Конечно. Какие?» Он был уверен на 90%, но это была хорошая возможность все проверить, подумал Тацуя. «Еще осталось два матча отборочного этапа, которые перенесут на завтра, правильно?» «Да, ты прав. Вследствие этого завтрашнее расписание тоже сменится». «Разве изменение игроков не запрещено, даже если начальные игроки получили травмы?» «Комитет турнира внимательно рассмотрел обстоятельства и сделал особое исключение». Какой неудивительный ответ. Тем не менее, даже если все эти ответы были ожидаемы, принять их – совсем другая история. «Почему я?» Это был не вопрос, но сам по себе тонкий отказ. Перед ним стояли старшеклассники, поэтому он должен был по крайней мере соблюдать формальности и не мог просто отказать. Наверное, Майоми предусмотрела такой его ответ, но до сих пор не придумала способа его убедить, поэтому и продолжала ходить вокруг да около. Сейчас у нее на несчастном выражении лица была натянутая улыбка. «Я просто подумала, что Тацуя-кун – сильнейший кандидат. Несмотря на твою практическую оценку, в реальном бою ты, несомненно, сильнейший среди учеников первого года». Мари, которая до этой минуты оставила переговоры Майоми, заметила из ее расплывчатых ответов, что положение становится мрачным, и взяла на себя вес убеждения. «Код Монолита не настоящий бой, это магическое соревнование, где сражаться друг с другом запрещено. Я уверен, что все это знают без лишнего напоминания». Но Тацуя не сдавался. «По силе боевой магии я считаю, что ты также на самом высоком уровне». Мари посмотрела на Хаттори, который нахмурился с полностью несчастным видом. Это было беспощадное, но действенное нападение, поэтому Тацуя был вынужден отказаться от оправдания «быть неспособным». Однако у него еще оставались карты в рукаве. «Но я не игрок. Для замены у нас есть другие игроки, которые участвовали лишь в одном соревновании». Теперь даже Мари растерялась. «Даже если мы пренебрежем гордостью первого потока, если возьмем замену игрока из рядов вспомогательных членов, то повредим уверенность еще и будущих участников». Вероятно, этот вопрос был их наибольшей головной болью, а также тот, который они не хотели вспоминать. Дивизион новичков сделан для обучения новых учеников. Даже если они выиграют в этом году, они не могут гарантировать, что это негативно не скажется на официальном дивизионе будущего года. Это все равно, что ставить телегу впереди лошади. Если замена одного из основных игроков будет из вспомогательной команды и в придачу из второго потока, это будет сокрушительный удар не только по остальным игрокам, но и по гордости учеников всего первого потока. У Майоми остальных не было на это ответа. Он был хозяином положения, судил Тацуя. Сейчас время для того, чтобы тактично откланяться и распрощаться, и... «Не будь столь наивным, Шиба!» — раздался громкий голос Кацуя. Тацуя на некоторое время замолчал. Он не мог понять, почему его ругают. Хотя его слова и правда были перегружены хитрой логикой, тем не менее это все равно была логика. Если они его уговорят, даже если третью школу победить не удастся, второе место в коде Монолита занять все еще будет возможно. Разница между золотом и серебром в коде Монолита составляла ничтожные 40 очков. Если займут второе место, то они, скорее всего, выиграют дивизион новичков. Но тогда, как ни крути, Тация станет ключом к победе в дивизионе новичков. Такой итог будет неприемлемым для учеников первого потока, которые все еще живут в своем элитарном мире. Даже если он не пройдет отборочный этап, они не потерпят ученика второго потока, как он, представляющего их на коде Монолита. «Ты уже член команды!» Однако слова Кацуя лежали как раз в слабом месте обороны Тацуи. «Неважно, будешь ты игроком или вспомогательным членом. Ты уже один из 20 представителей, выбранных из 200 учеников первого года». Другое, отличное от остальных, мнение Кацуя. Другими словами, присутствие Тацуи уже нанесло огромный удар по ученикам первого потока и привело к сильному потрясению и панике. «В свете этого чрезвычайного положения, наш лидер Саегуса выбрал заменой тебя. Как только ты принял ответственность члена команды, у тебя также появились и обязательства выполнять свой долг члена команды. Но...» Тем не менее, он все равно должен был ответить. В противном случае они... «Как член команды, ты не должен идти против решения лидера. Если лидер ошибся, то мы, те, кто ему помогаем, остановим его. Все остальные члены команды не имеют права возражать, и вправду, даже если ты сам человек, за которого лидер принял решение». Тацуя безучастно на него посмотрел и отказался от того, что собирался сказать. Тацуя наконец-то понял, что Кацуя на самом деле хотел выразить. Он хотел донести, что неважно, кто будет возражать, и неважно, что выйдет в итоге, лидеры берут полную ответственность за провал. «Не прячься, Шиба! Не волнуйся о том, что ты замена! Поскольку тебя выбрали, пойди и исполни свой долг!» Его слова относились не только к турниру 9 школ, потому что на турнире никогда прежде не было политики замены. «Не пользуйся своим статусом второго потока как дорогой к отступлению. Не ищи оправданий. Не ставь себя на место слабых и погрязших в отчаянии. Не волнуйся о том, что ты замена». Вот что он имел в виду. «Не волнуйся о своем статусе замены, сорняка, ученика второго потока». Вот что значили его слова. Все маршруты отступления от Тацуи были закрыты. К тому же, поскольку они уже зашли так далеко, он не собирался отступать. «Понял. Я сделаю все, что в моих силах». Майоми и Мари расслабились, Кацуто торжественно кивнул. «Тогда кто будут моими товарищами по команде?» Перед старшеклассниками его тон стал заметно мягче. Точнее, до этого времени он намеренно использовал более стойкий тон, чем обычно. «Это зависит от тебя, а?» Тацуя не притворялся невежественным. Он снова не смог понять, что ему сказали. «Ты должен сам выбрать последних двух членов команды!» Те же слова были сказаны по-другому. Кацуто добавил несколько слов, будто только что подумал о чем-то. «Лучше сейчас реши, но если тебе нужно больше времени, чтобы подумать, тогда приходи через час». Услышав слова Кацуто, Тацуя почти выпалил: «Ты не меняешься». Подобное случилось в апреле, когда они уничтожили базу Бланш. Кацуто дал все полномочия младшекласснику, будто бы ничего не случилось из ряда вон выходящего. Тацуя избегал полной ответственности лишь из-за предосторожности. Однако единственное, что здесь было у Кацуто – ответственность. Он не был высокомерен. Не то чтобы это был побочный продукт его обучения лидерству, просто такой у него был характер. Забросив эти бесполезные мысли, Тацуя вновь сосредоточился на теме разговора. «Нет, если мне нужно только выбрать, мне не нужно время». Тацуя уже выбрал две замены. «Я просто не знаю, согласятся ли они. Позволь нам об этом позаботиться». И снова отказ даже не рассматривался. Сегодня Тацуя впервые понял, что старший сын семьи Дзимонзи такой волевой человек. «Можно выбрать кого угодно? Даже людей вне команды?» У Тацуи значительно посветлело настроение, как если бы ему позволили быть легкомысленным настолько, насколько возможно. «А это немного...» «Отлично! Это уже беспрецедентное исключение. Так что сейчас никого не будет заботить, если добавить еще два человека». «Дзимонзи-кон!» Майами беспомощно посмотрела на Кацуто, но тот был полностью невозмутим. «Тогда я выбираю Йошиду Микихико из класса 1Е, и Сай Дзелён Харта тоже из класса 1Е. Эй, Шиба!» Хаттори быстро попытался вставить замечание, но его сдержала поднятая рука Сузуне. «Отлично! Накадзе!» «Да? Здесь?» Кацуто и глазом не моргнул на преувеличенный ответ Азусы. «Пожалуйста, позови Йошиду Микихико и Сай Дзелён Харта. Они должны быть в этой гостинице, хоть и не с обычными отрядами поддержки». На первый взгляд он был наглым и непринужденным, хотя это тоже было правдой, но он был еще и тем, кто обращает внимание на мельчайшие подробности. Тем не менее, это правда, что неофициальные члены и ученики, которые не являются частью отрядов поддержки, и также проживающие в этой гостинице, считаются странными. Для столь осмотрительных людей вполне подобающе уделять им некоторое внимание, так что неудивительно, что он знал. Впрочем, Тацию все равно впечатлила осведомленность Кацуто. «Тацуя-кун, ты можешь нам сказать, почему выбрал их?» Поскольку Мария взвалила ответственность за убеждение Тацию на Кацуто, она не могла возражать. Тем не менее, она не могла просто принять его ответ. Наверное, она даже начала подозревать, что что-то затевается, когда спросила это. «Конечно. Основная причина в том, что я практически не тренировался и не пересекался ни с одним парнем из команды». Тацуя отвечал за калибровку кат женской команды, так что он и вправду никогда не видел никакой практики парней. «Я совершенно не знаком ни с их квалификацией, ни с их слабыми сторонами. Соревнования завтра, уже слишком поздно начинать исследования, разработку стратегий или делать калибровку». «Этих двоих ты хорошо знаешь?» «Да, мы не только одноклассники, мы еще и очень хорошо понимаем друг друга». «Хм, ты прав. Поскольку мы не можем нанять другого техника для калибровки, если товарищи по команде не понимают силу и слабости друг друга, работа в команде станет серьезной проблемой». Когда Мари подумала над этим, она вдруг показала совершенно неожиданное озорное выражение. «Тогда это не самая большая причина. Так в чем дело?» На любопытный вопрос Мари Тацуя не колебался и сразу же ответил. «Способности». «Что?» Этот отважный ответ заставил Мари, Майоми, Кацуто и Сузуне с глубоким интересом посмотреть на Тацию.